Глава десятая. Новый соперник. Гостиницы на Барсуме, как мне пришлось убедиться, почти все одинаковые. Отдельные комнаты существуют только для семейных. Если мужчина приходит один, его проводят в общую комнату. Пол здесь обыкновенно из белого мрамора или толстого стекла и содержится в безукоризненной чистоте. В комнате имеются небольшие возвышения, заменяющие кровати, на которые гости кладут свои шелковые и меховые одеяла. Если у гостя нет своих одеял, то хозяин гостиницы приносит ему таковые, всегда чистые и свежие. С момента, когда вошедший кладет свои вещи на одно из свободных возвышений, он считается гостем гостиницы, и возвышение это принадлежит ему до его отбытия. Вещи его в полной безопасности, в этой общей комнате без запоров, потому что на Марсе совсем нет воров. Но убийства случаются так часто, что обычно хозяева гостиниц содержат вооруженную стражу, которая днем и ночью обходит спальные комнаты. По числу стражников и по богатству их доспехов можно судить о богатстве гостиницы. Рядом с каждой спальной комнатой имеется ванная. Каждый гость обязан ежедневно принимать ванну, иначе он должен покинуть гостиницу. Обыкновенно во втором или третьем этаже есть большая спальня для одиноких женщин. Убранство ее немногим отличается от комнат, занимаемых мужчинами. Стражники, охраняющие женщин, остаются в смежном коридоре, а рабыни обслуживают спальни. Я с удивлением заметил, что стража гостиницы, в которой мы остановились, состояла сплошь из красных людей. Я узнал, что это были рабы, которых собственники гостиницы покупают у правительства. Человек, несший охранную службу в моей комнате, был в прежней своей жизни командующим флотом великой марсианской державы. Судьба занесла его флагманское судно за ледяной барьер, и оно попало в радиус притягивающей силы магнитного столба. С тех пор уже много томительных лет состоит он в рабстве у желтых людей. Он рассказал мне, что среди рабов, прислуживающих желтой расе, имеется много джеддов и даже джеддоков. Но когда я спросил его, не слышал ли он что-нибудь о судьбе Морска, Яка или Тардас Морса, он покачал головой. Он никогда не слыхал, что они были взяты в плен, хотя имена их были ему хорошо известны понаслышке. Он ничего не слыхал даже о прибытии Вакар, отца жрецов и черного датора, перворожденных, но поспешил объяснить мне, что ему вообще мало известно то, что происходит при дворе. Я заметил, что он был немало удивлен тому, что желтый человек интересуется какими-то красными пленниками и вместе с тем так не сведущий в обычаях своей собственной расы. Увлеченный расспросами, я совсем забыл о своем маскараде, и только выражение изумления на лице стражника вовремя предупредило меня. В мои планы совсем не входило, без всякой нужды раскрывать свою личность первому встречному. Этот несчастный ничем не мог мне помочь, но я надеялся, что впоследствии мне удастся помочь ему и тысяче других пленников, томящихся в рабстве у желтокожих в Кадабре. В эту ночь, сидя на наших шелковых и меховых одеялах среди сотни желтых людей, помещавшихся в той же комнате, Туван Дин и я шепотом долго обсуждали план наших дальнейших действий. Мы говорили тихо, но так как в гостиницах этого требует простая вежливость, то мы не вызывали никаких подозрений. После многих разговоров мы вынуждены были признать, что все наши рассуждения бесполезны, пока нам не удастся фактически исследовать город и привести в исполнение план, который нам посоветовал Талу, а потому, пожелав друг другу спокойной ночи, мы улеглись спать. На следующее утро после завтрака мы отправились осматривать город. Благодаря щедрости Джедда Марентины у нас было достаточное количество ходячей акарской монеты, и мы наняли себе автомобиль-аэроплан. В Марентине мы научились управлять, и мы теперь посвятили весь день осмотру города. Поздно вечером, когда, по словам Талу, служащие бывали в учреждениях, мы остановились у великолепного здания на площади напротив дворца. Смело пройдя мимо вооруженной стражи, мы вошли внутрь. Нас встретил красный раб, который спросил, чего мы желаем. «Скажи Сараву, твоему господину, что два воина из Эллалы желают получить место в дворцовой охране». Сарав был начальником дворцовых войск, и Талу был уверен, что нас охотно примут в дворцовую стражу. Салензиол не доверял своим подданным, которые постоянно принимали участие в заговорах и интригах, а потому охотно принимал на службу людей из дальних городов Окара, в особенности из Иллалы. Талу дал нам общие указания о том, что нам было необходимо знать, чтобы выдержать испытание у Сарава. После этого мы должны были подвергнуться еще одному испытанию в присутствии самого Салензиола, который должен был определить нашу боевую способность и ловкость. Мы еще так плохо ознакомились со странным оружием желтых людей, крючковатым мечом и чешевидным щитом, что было весьма сомнительно, сумеем ли мы выдержать окончательные испытания. Мы рассчитывали только на то, что пройдет несколько дней, пока Джеддак Джеддаков найдет время подвергнуть нас испытанию, а в течение этих дней мы решили поупражняться. После нескольких минут ожидания нас ввели в приемную Сарава. Чернобородый, свирепого вида начальник принял нас вежливо. Он спросил наши имена, общественное положение в нашем городе, и, по-видимому, наши ответы удовлетворили его. Затем он задал нам еще несколько вопросов, которые Талу предвидел и к которым он нас подготовил. Допрос продолжался не более 10 минут, после чего Сарав вызвал помощника и приказал ему записать нас кандидатами, а затем проводить в специальные помещения во дворце. Помощник повел нас в контору, где он одновременно сфотографировал, взвесил и измерил нас при помощи остроумного прибора. 5 отпечатков немедленно воспроизводятся в 5 различных учреждениях государства. Причем 2 из них находятся в других городах, в нескольких милях от Кадабры. Затем он повел нас по двору, к главному зданию охраны, и передал нас дежурному начальнику. Здесь нас снова подвергли краткому допросу, после чего солдату было отдано приказание отвезти нас в наше помещение. Комната оказалась на 2-м этаже дворца, в угловой башне здания. На наш вопрос, почему нас поместили так далеко, солдат ответил, что по традиции старые члены охраны всегда заводят ссоры с кандидатами. В результате этого обычая бывало много смертных случаев, которые отражались на количестве стражников. Вследствие этого Салензиол велел помещать кандидатов отдельно и запирать их для безопасности. Это расстраивало все наши хорошо обдуманные планы. Мы фактически делались пленниками во дворце, пока Салензиолу не заблагорассудится подвергнуть испытанию нашу боеспособность. А как мы рассчитывали на этот промежуток времени, чтобы использовать его на поиски Деи, Торис и Тувии? Наше разочарование было безмерно, когда за солдатом защелкнулся замок. С искаженным от злости лицом повернулся я к Туван-Дину. Мой товарищ только печально покачал головой и направился к одному из окон в дальнем конце комнаты. Едва подошел он к окну и взглянул в него, как подозвал меня возбужденным голосом. Я в 1 минуту очутился около него. «Смотри!» — сказал Туван-Дин, указывая вниз на сад. Я посмотрел по указанному направлению и увидел 2 женщин, гулявших в закрытом саду. В то же мгновение я их узнал. Это были Дея Торис и Тувия из Птарса. Это были те, за которыми я гнался с 1 полюса до другого по всему протяжению планеты. Всего 10 футов и массивная металлическая решетка отделяли меня от них. Я криком привлек их внимание, и когда Дея Торис взглянула вверх прямо мне в лицо, я сделал ей любовный жест, который принят на Барсуме. К моему ужасу она гордо откинула голову и с выражением полнейшего презрения повернулась ко мне спиной. Мое тело покрыто шрамами от старых ран, полученных в боях, Но никогда за всю мою жизнь ни одна рана не доставила мне таких страданий, как сердечная рана от этого холодного взгляда любимой женщины. Я со стоном отвернулся и закрыл лицо руками. Туван Дин громко позвал Тувию. Но минуту спустя его удивленное восклицание доказало мне, что его дочь тоже его не признала. «Они и слушать не хотят нас», — горько сказал Туан Дин. Обе зажали уши и убежали в конец сада. Слыхал ли ты когда-нибудь о таком невероятном случае, Джон Картер? Их верно обеих околдовали. Я набрался мужества и снова подошел к окну. Я так любил ее. Хотя она и отвернулась от меня, я не мог оторвать глаз от ее божественного лица. Она заметила, что я на нее смотрю, и снова отвернулась. Я терялся в догадках. Пусть Дея Торис меня разлюбила, но почему Тувия отворачивалась от отца? Это было так нелепо, так невероятно. Неужели Дея Торис все еще держится отвратительной религии, от которой я освободил почти весь Барсум? Возможно ли, что она смотрит на меня с презрением и негодованием, потому что я выходец из долины Дор? Или потому что я сквернил храмы и особы святых жрецов? Неужели? Но ничем другим я не мог объяснить ее странного поведения, а между тем невероятное свершилось. Такая любовь, как любовь Деи Торис ко мне, оказалась не выше расовых и религиозных различий. В то время, как я грустно смотрел на спину любимой женщины, я увидел, что в противоположном конце сада открылась калитка, и вошел мужчина. Он обернулся и сунул что-то в руку желтому стражнику, стоящему за ней. Я понял, что вошедший подкупил сторожа, чтобы пройти в сад. Затем он повернул по направлению к обеим женщинам. Это был никто иной, как Турит, черный датор перворожденных. Он близко подошел к ним и заговорил. Я видел, как при звуке его голоса они обернулись, и как отшатнулась от него Дея Торис. С гадким выражением на лице он подступил к ней еще ближе и снова заговорил. Я не мог слышать его слов, но ее ответ ясно донесся до меня. «Внучка Тарда Сморса скорее умрет, — сказала она, — чем согласится жить на условиях, которые ты предлагаешь». Черный негодяй упал на колени, ползал в пыли у ее ног и о чем-то ее умолял. Я слышал только часть того, что он говорил. Было видно, что он находится в сильнейшем возбуждении, но боится возвысить голос. «Я спас бы тебя от Мата и Шанга», — долетели до меня его слова. «Ты знаешь, какую судьбу он готовит тебе. Разве ты не выберешь лучше меня, чем его? Я не выбрала бы ни одного из вас, даже если б была свободна», — гордо ответила Дея Торис. «А ты знаешь отлично, что я не свободна». «Ты свободна!» — закричал он. «Твой муж умер!» «Я этому не верю. Но даже если бы он и умер, и мне нужно было выбрать другого мужа, то я скорее предпочла бы растительного человека или большую белую обезьяну, чем Мата и Шанга, или тебя, черный колод!» — страстно закричала она. Внезапно грубое животное потеряло свою власть над собой с проклятием и ругательствами. Бросился Турит на нежную женщину и сдавил ей горло своими грубыми пальцами. Тувия взвизгнула и подскочила на помощь своей подруге. Я обезумел от ярости и начал так трясти перекладины окна, что вырвал их, как будто они были из тонкой проволоки. Я спрыгнул в сад, но был в 100 футах от того места, где черный душил мою Дею Торис. Одним прыжком очутился я возле них, молча. Оторвал я его цепкие пальцы от прекрасной шеи и также молча отбросил его на 20 футов от себя. С пеной у рта Турит вскочил на ноги и бросился на меня, как взбесившийся бык, желтокожий. Визжал он. «Ты не знал, до кого ты посмел дотронуться своими нечистыми руками, но теперь ты узнаешь, что значит оскорбить перворожденного!» Он бросился на меня, стараясь вцепиться мне в горло, Но я сделал то же, что сделал когда-то в саду храма Иссы. Я пригнулся под его вытянутой рукой, и когда он пролетал мимо меня, нанес ему сильный удар в челюсть. И он сделал то же, что и тогда в садах Иссы. Повернувшись кругом, как волчок, он подогнул колени и грохнулся к моим ногам. В эту минуту надо мной раздался голос. Это был властный голос человека, привыкшего приказывать. Я обернулся и очутился лицом к лицу с гигантской фигурой желтого человека. Нетрудно было догадаться, что это был сам Солензиол. Справа от него стоял Мата и Шанг, а за ними виднелось десятка-два стражников. «Кто ты?» — закричал он. «И что это значит, что ты ворвался в сад женщин? Я не помню твоего лица. Как вошел ты сюда?» Я совсем забыл, что принял личину желтого человека, и готов был уже брякнуть, что я Джон Картер, но последний его вопрос заставил меня вовремя опомниться. Я указал на вырванные перекладины верхнего окна. «Я кандидат, желающий поступить в дворцовую стражу», — сказал я. «Я был заключен в башню в ожидании окончательного испытания. Из того окна я увидел, как этот скот, — я указал на Трида, — напал на женщин. Я не мог устоять, о, Джеддок, и равнодушно смотреть, чтобы такая мерзость произошла в твоем дворцовом саду». Мои слова, по-видимому, произвели на него хорошее впечатление. Он обратился к Дее, Торис и к Тувии, и когда они обе подтвердили мой рассказ, он мрачно взглянул на Турида. Я видел, как глаза Мата и Шанга злобно засверкали, когда Дея Торис говорила о том, что произошло между Туридом и ею. Когда она дошла до рассказа о моем вмешательстве, то было видно, что она очень тронута и благодарна, но в глазах ее застыл какой-то вопрос. Я не удивлялся, что в присутствии других она обращалась со мной как с чужим. Но что она отреклась от меня, когда она и Тувия были одни в саду, этого я не мог вынести. В то время, как шел допрос, я заметил, что Турид смотрел на меня широко раскрытыми, удивленными глазами, а затем внезапно расхохотался мне в лицо. Минуту спустя Солензиол обратился к Черному. «Что ты смеешь сказать мне в свое оправдание?» — спросил он грозным голосом. «Как можешь ты желать ту, которую избрал отец жрецов, ту, которая могла бы быть даже женой самого Джеддока Джеддоков?» И при этих словах бородатый тиран бросил сладострастный взгляд на Дею Торис. Мне показалось, что ему пришло в голову какое-то грязное намерение. Турид собирался ответить и со злобной усмешкой уже указывал пальцем на меня, но последние слова Солензиола и выражение его лица остановили его. В глазах его мелькнул хитрый огонек, и я видел по выражению его лица, что слова, которые он произнес, были не те, которые он сперва намеревался сказать. «О, могущественнейший из джеддоков!» — начал он. «Мужчина и женщина оба лгут. Он вошел в сад, чтобы помочь им бежать. Я был за стеной и все слышал. Когда я вошел, женщина завизжала, а мужчина прыгнул на меня и чуть не убил. Что ты про него знаешь? Он чужой тебе. И я смею тебя уверить, что ты найдешь в нем врага и шпиона. Предай суду его, Солензиол, а не твоего друга и гостя Турида, датора перворожденных». Солензиол, видимо, был смущен. Он обернулся и пристально посмотрел на Дею Торис. Турид близко подошел к нему и прошептал ему что-то на ухо. Я не расслышал. Желтый джеддок обратился к одному из своих начальников. «Заключить этого человека в тюрьму, пока я не разберу дело», — приказал он. «И так как решетка его не удержит, то закуйте его в цепи». Затем он повернулся и ушел из сада, уводя с собой Дею Торис и и положив свою руку на ее плечо. Турит, Имат и Шанг пошли следом за ними, и когда они дошли до калитки, Черный обернулся и снова громко захохотал мне вслед. Что значила его внезапная перемена ко мне? Как он угадал мою личность? Вероятно, меня выдал мой удар, который он испытал на себе во второй раз. Стражники потащили меня. Сердце мое ныло к двум безжалостным врагам, которые так давно травили мою возлюбленную, прибавился третий, еще более могущественный. Я был бы слепым глупцом, если б не заметил внезапной страсти к Деи Торис, которая зародилась в груди Солензи, Олла, Джеддока, Джеддоков, правителя всего Окара.